Сюэнь закрыл глаза. «Отец, что же мне делать?» Сюэнь сильно хотел разделаться с кланом Мо Янь. Он хотел просто вырезать клан и спасти отца. Но клан Мо Янь был древним кланом с тысячелетней историей. У них даже был псевдо трансцендентный. Для получения 20 тысяч очков заслуги выполнения миссии сейчас бесполезно. Моя первобытная кровь пробудилась не так давно, а мое тело стало сильнее, вбирая в себя силу Дауки. Каждый день я становлюсь сильнее. В нормальных условиях, моя сила сравнима с эксипортом ранга Метеора. Скоро, моя сила достигнет ранга Серебряной Луны, а потом уже и ранга Легенды. Когда придет время, я смогу получить бронзовый ордер. Я смогу брать миссии бронзового уровня, за которые дают от 1000 до 10 тысяч очков. Если мне повезет, я смогу собрать все за 2 миссии. Нужна кое-какая подготовка для выполнения его желания. Он должен стать сильнее. Но, что насчет отца? Сможет ли он продержаться, пока я зарабатываю очки заслуги? Атмосфера внутри комнаты была тяжелой. Куски сломанного стула валялись на полу. Сюэнь задумчиво сидел, а лорд Сиань тихо попивал чай. «Я не могу спасти своего отца прямо сейчас», — тяжело сказал Сюэнь, — «но я хочу защитить его жизнь. Есть ли какой-либо способ для этого? Хоть и мой Янь Чэньбай и посылает людей для пыток, он все же приказывает им лечить его. Не думаю, что ему дадут умереть», — ответил лорд Сиань. Сюэнь скрежетал зубами. «Жизнь моего отца не будет в руках клана Чэньбая. Тем более отец уже был рабом уже несколько лет. Никогда не знаешь, когда Чэньбаю наскучит пытки. Тогда мой отец скорее всего умрет. Я хочу сохранить жизнь отца», — сказал Сюэнь, глядя на Сианя с достаточным количеством денег. «Даже трансцендентный может отступить. Я верю в силу денег. Много людей может быть подкуплено деньгами. Лорд Сиань, сколько золота нужно для защиты жизни моего отца? Если бы у него было 10 миллионов золотых, он бы просто мог бы нанять трансцендентного для спасения отца». «Золото?» Лорд Сиань задумался ненадолго. «Если у вас есть достаточно, то думаю, это можно осуществить. Прошу, скажите, твой отец находится на очистительном заводе восточных ароматных озер. Завод очень важен для клана Мо Янь. За него отвечает сильный очистительный мастер. Он ранга Серебряной Луны. Его позиция в клане выше, чем у Мо Янь Чэня и Мо Янь Чэньбая. Весь очистительный завод под его контролем. Если бы он захотел защитить твоего отца, это было бы легко. Пожалуйста, попросите его помощь», — взмолился Сюэнь. «Хоть его позиция очень завидна для других, он не нагружен. Думаю, 110 тысяч золотых должно хватить для этого. 100 тысяч золотых для мастера и 10 тысяч для нас, за работу. 100 тысяч будут возвращены, если мы не сможем подкупить его, но деньги за работы нет». Сеть дома Драконьей Горы была распространена по всему миру. Они были одной из сильнейших сил. 110 тысяч золотых, ну хорошо. Легким движением руки он достал мешочек. Тут лежат сертификаты Имперского банка стоимостью 110 тысяч золотых. Лорд Сиань был шокирован. 110 тысяч золотых. Хоть он и вынул золото так легко, но добыть его было не так легко. Ему не пришлось платить 50 тысяч бань юань же за ученичество брата, а также он продал тела и шкуры короля волков и теневого леопарда. Но это было очень опасным занятием. Если тебе не повезет, ты мог быть легко убит. Даже Сюэнь был на грани смерти, сражаясь с леопардом. Также он получил кое-какое количество денег, когда уничтожил альянс бесчестного клинка. Итого у него было 120 тысяч, и 110 из них он отдал лорду Сиант. Отлично, через месяц я сообщу результаты, но думаю, проблема решена с 90% вероятностью. Маги и очистители очень ценят деньги, они нужны им для их экспериментов. Если что, Сюэнь был готов заплатить еще больше. Сейчас он был довольно известен, и к тому же у него еще осталась часть тела теневого леопарда. «Простите за беспокойство, лорд Сиань, если все получится, я никогда не забуду об этой услуге». «Хах, не беспокойся», — довольно ответил Сиань. «Сюэнь точно не забудет об этой услуге. Хоть сейчас он не так силен, но в будущем он точно достигнет легенды, поэтому это слово чего-то достоило». Восточная провинция, страна звонкого пера, очистительный завод восточных ароматных озер. Восточные ароматные озера были очень красивы. Поверхность озера была словно зеркало. Позади озера располагалась высокая башня мага. Она принадлежала великому очистителю, Сюнь Гуан Цину. Хоть он и был всего лишь магом Серебряной Луны, но он был сильнейшим в своей стране. Многие семьи приглашали его к себе. Он только клан Мо Янь все-таки заполучил его. Все потому, что они предложили ему позицию внешнего старейшины. Перед раскаленной печью стоял полуголый мужчина, покрытый потом. Он использовал всю свою силу для работы. Это был Донг Боле. Быстрее. Ты же рыцарь небесного ранга, приложи больше усилий. Надзиратель посматривал на Донг Боле, иногда ударяя его кнутом. Днем и ночью он выполнял тяжелую работу, получая удары кнутом. Живя в таком кошмаре, он мог только терпеть, но он не сдавался. У него была жена и двое детей. Он хотел жить. Великий мастер, великий мастер. Черный мужчина в красной робе не спеша вошел, все уважительно приветствовали его. Это был лидер их клана и владелец завода, Сюй Гуан Цин. Я тут провожу эксперимент, и мне нужны люди. Тот, кого я выберу, будет освобожден от тяжелой работы и даже будет получать оплату. Все были шокированы. Эксперимент? Страж побледнел. Кто был настолько глуп, что сам вызовется на эксперимент? Сколько у нас заключенных? Увидя, что никто не вызвался сам, спросил он. У нас содержится более 2000 заключенных, ответил один из надзирателей. Мне нужен список с именами и их рангом силы. Я сам выберу, приказал Сюй Гуан Цин. В этот день 12 несчастных было выбрано для эксперимента. 2 небесного ранга и по 5 земного и людского рангов. Ты Донг Боле, ты остаешься тут, приказал он. Остальные ушли, и лишь Донг Боле остался. Сюй Гуан Цин прошептал Донг Боле, кто-то заплатил круглую сумму за твою безопасность. Так что теперь ты мой ассистент. У тебя больше не будет такой тяжелой работы. Все, что от тебя требуется, это помогать моим ученикам. Ассистент? Ошарашенно спросил Донг Боле. Не беспокойся, никто не осмелится ворваться в мою башню мага. Но тебе придется оставаться внутри нее. Мои ученики объяснят все подробнее. Можешь идти. Да, мастер Донг Боле не мог в это поверить. Неужели этот кошмар так просто закончится? Сюй Гуан Цин был счастлив получить 100 тысяч золотых, но все-таки он не мог получить деньги, ничего не делая. И так как это был дом Драконьей Горы, он должен был сделать свое дело хорошо. А насчет Муянь Чэньбая, ему было все равно. Чэньбай был ниже по статусу. Том 2, глава 8, 6 лет спустя. После Нового года, лорд Сиань вернулся в замок Снежного Камня. Миссия успешно выполнена. Довольно, сказал Сиань. Мастер очищения восточных ароматных озер получил 100 тысяч золотых. По нашим сведениям, Донг Боле работает внутри башни мага. Хоть работа не такая уж и легкая, для небесного рыцаря это ничто. Мастер очищения не пошел против воли клана Муянь, но он защитит жизнь твоего отца. Пока жизни отца ничего не угрожает, я доволен. В башне мага безопасно, не беспокойся. Башня мага — это приватная территория. Даже псевдо, трансцендентный не может войти туда без разрешения. Тем более внутри башни находится дело всей жизни мастера очищения, его исследования. Никто не осмелится войти без разрешения, даже Муянь Чэньбай. Твой отец в полной безопасности. Спасибо вам, лорд Сиань, почтительно сказал Сюй Инь. У него будто гора свалилась с плеч. Для него золото было лишь инструментом. Жизнь его отца была намного важнее. Нам повезло, что лорд Сиань смог нам помочь. Если бы не он, семья Донг Бо была бы в опасности. Зонг Лин и Тунь Сан были также благодарны. Ха-ха, пустяки. Донг Бо ле житель города водных обрядов. Если я могу ему помочь, я без колебаний сделаю это, ответил Сиань. Сюй Инь почувствовал тепло в своем сердце, но Сюй Инь все равно был не особо доволен положением дел. Мама живет в одиночестве, да еще и в заперти. Одна, отец все это время выполнял каторжные работы. Я все еще слишком слаб, даже не легенда. Сейчас у меня нет возможности получить титул почетного маркиза. После пробуждения первобытной крови, мое тело стало намного сильнее. Чем больше я тренируюсь, тем быстрее становлюсь сильнее, подумал Сюй Инь. Как и легендарные драконы, это была жизнь трансцендентных. Когда дракон взрослел, он становился трансцендентным. А дракон, который культивировал, будет иметь силу превзойти всех драконов. Для тех, кто пробудил первобытную кровь, были те же правила. Сюй Инь хотел увеличить свою силу. В горах у бамбукового домика стояло 2 зачарованных манекена. Каждый из них стоил по 5000 золотых. И только человек ранга легенды мог его повредить. Даже если его повредить, у него есть способность к самовосстановлению. Обычно такие манекены используются в экспериментах. Манекены были специально заказаны в городе водных обрядов и сделаны лучшим мастером. Даже копье Сюэ Иня не могло сдвинуть их с места. Вших, вших, копье ударяло словно молния. Размахи, удары, уколы. С каждым выпадом копье становилось сильнее. Хоть он и достиг великого мастера копья и мог не утруждаться практикой, доведение своего тела до лимита, может ему сильно помочь. Из-за пробуждения первобытной крови, у него была ужасающая способность к восстановлению. Каждый раз, после восстановления, его мускулы, кости, все тело становилось сильнее. Для увеличения скорости восстановления, он тренировал трехступенчатую технику пламени. Его выдохшееся состояние позволяло ему поглощать еще больше огненной энергии из окружения. Кроме того, он мог постигать природу небес и земли, тренируясь с копьем. Фуо Сюэнь хоть и был весь покрыт потом, но он был удовлетворен. Он чувствовал, что каждая частичка его тела была истощена. Когда тренировки не делали его истощенным, он увеличивал их интенсивность. Постоянно достигая предела, он усиливал первобытную кровь. 6 лет пролетели незаметно. Маленькая Ююэ, игривый Циньши и талантливый Сюэнь, все они выросли. Юноша в черном сидел, сложив ноги крест на крест, с закрытыми глазами. Его лицо выглядело, будто его вырезали стамеской, сильно напоминая его отца. Он выглядел обычным, но от него исходила аура, походящая на гору. Он медленно дышал, было даже неясно, дышал он или нет. Его сердцебиение было невероятно медленным, один удар в минуту. Неожиданно он открыл глаза, его дыхание теперь напоминало дракона. Когда он вдыхал, его живот расширялся, будто там было неограниченное пространство. Фух! Когда он выдохнул, сильный поток воздуха обрушился на озерцо перед ним. Спокойное озеро будто взорвалось, а вода разбрызгивалась повсюду. После вздоха, функции его тела приходили в норму. Дауки текло сквозь его тело, а красные дауки формировало защитный слой вокруг него. Трехступенчатая техника огня была техникой дауки, но когда он практиковал ее, она была способна объединять в себе силу и мягкость. Иногда его движения были медленными, а иногда очень быстрыми. Бум! Его ладонь внезапно ударила вперед. Спрессованный воздух ударил по булыжнику, разбивая его на мелкие кусочки. Сюэнь практиковал технику ударов руками, движение за движением. Спрессованный воздух от его удара мог легко пробить валуны. Стоп! После, его движения снова стали спокойными. Дауки полностью испарилась. Моя сила растет понемногу. После того, как моя дауки прорвется к рангу серебряной луны, мое тело будет развиваться невероятно быстро. Но этого все еще недостаточно. Постоянная культивация и тренировка его первобытной крови уже дало Сюэню невообразимую силу. У него было достаточно сил, поэтому он легко прорвался от небесного ранга к рангу метеора. Он накопил достаточно дауки, поэтому легко прорвался. Достижение ранга метеора позволило ему трансформировать свою дауки в жидкую дауки. Это позволило ему помочь в тренировке его тела. Хоть мое дауки достигло ранга метеора, вместе с пробужденной первобытной кровью, мое тело уже намного сильнее людей этого же ранга. Прошло 6 лет с пробуждения первобытной крови, и моя сила уже на пике ранга метеора. Если смотреть на манекенов, моя сила примерно равна обычному человеку ранга легенды. Хоть я и не смог достичь единения с миром, это единственная разница между мной и рыцарем легендарного ранга. Но мое тело очень сильно, и активация первобытной крови удваивает мою силу. Абсолютная сила. Никто из ранга легенды не является ему соперником. Но все-таки он еще не постиг единения с миром. Пора переходить к следующей части. Брат Сюэнь. Внезапно теплый и спокойный голос послышался вдалеке. Том 2, глава 9, выбранная миссия. Услышав знакомый голос, Сюэнь не смог сдержать улыбки. Он сразу поднял копье парящего снежного бога. Его тело мелькнуло, словно тень, и переместилось на сотню метров к холму, около бамбукового домика. Утонченная девушка в фиолетовой одежде стояла с корзинкой и озиралась вокруг. Это была повзрослевшая Кунь Ююэ. Сейчас ей было 19 лет. Маленькая девочка превратилась в красавицу. У нее была белая кожа, так как она постоянно занималась магией. Магическая аура исходила от нее. Она выросла и превратилась в чарующую девушку. Многие из учеников Бань Юаньчжи положили на нее свой глаз. Ююэ. Сюэнь появился перед бамбуковым домиком и убрал в сторону копье, перед тем как пойти к Ююэ. «Братик Сюэнь, ты не должен себя так изматывать тренировками». Учитель сказал, что во время практики отдых не помешает, сказала она, доставая закуски из корзинки. «Я испекла твоих любимых вкусняшек, попробуй». «Ам-ном-ном». Сюэинь почувствовал запах и сказал с улыбкой: «Вкусно пахнет». Он взял в руки мягкую выпечку и куснул ее. Готовка Юйюэ становится все лучше и лучше. В детстве он любил мамину выпечку, но после ее ухода у него не было возможности попробовать ее снова. Хоть и слуги иногда и делали ее, вкус был совсем другой. Готовка Юйюэ была хороша, хоть и не такая, как у его матери, но все же очень хороша. «Хех, я научилась готовить ее специально для тебя». Юйюэ гордилась этим. «Подожди меня, сегодня я вернусь в замок, так что мы можем перекусить вместе», — сказал Сюэинь. Он присел и быстренько закинул в себя всю выпечку. «Братик Сюэинь уже давно не был в замке», — улыбнулась Юйюэ. «Пошли», — поднялся Сюэинь. Юйюэ кивнула. Когда Сюэиню исполнилось 20 лет, Юйюэ начала жить в замке. Большую часть времени она проводила в стенах замка. Она и Циньшие иногда навещали Сюэиня. Таким образом Юйюэ становилась ближе к Сюэиню. 6 лет вместе. На самом деле Юйюэ была единственной девушкой, с которой контактировал Сюэинь. Ему было комфортно с ней. Все его мысли были о спасении родителей. Юйюэ была рядом с ним, наблюдая, но никогда не беспокоя. Иногда Сюэинь задумывался, что женитьба на Юйюэ была не такой плохой идеей. Хоть это и не такая любовь, как была у его родителей, он чувствовал, что будет чувствовать себя с ней счастливым. Тем более Юйюэ никогда не обращала внимания на других учеников великого мага. Все ее внимание было сосредоточено на Сюэине. Да и Куньхай постоянно напоминал о женитьбе. «Не нужно спешить, Юйюэ еще молода. Сначала я должен спасти своих родителей». Сюэинь не собирался жениться до того, как спасет своих родителей. Маги и рыцари обычно много тренируются, поэтому довольно поздно вступают в брак и заводят детей. Например, его отец и даже Куньхай женились где-то в 40 лет. Девушки-маги обычно выходят замуж где-то в 30 лет. В 20 лет это считается ранним браком. «Для спасения моих родителей мне нужно набрать 20 000 очков заслуги. Для этого мне нужно выполнять опасные миссии бронзового ранга. Хоть я и уверен в себе, это небезопасно. Если я случайно умру на миссии, все будет напрасно», — подумал Сюэинь. Замок снежного камня, обеденный зал. Сюэинь, Зонклин, Тунсань, Циньши и Юйюэ сидели за столом. «Циньши, Юйюэ сказала мне, что ты уже встречаешься с девушкой уже полгода», — спросил Сюэинь. Его младший брат вырос красавчиком. Даже в городе водных обрядов он был самым красивым. Он был симпатичным еще в детстве, а в 16 лет уж и подавно. Он бы мог спокойно жить, опираясь только на свою внешность. Он, как и его мать, был неплох в магии льда, и у него исходила аура крутого красавчика. Многие девушки обращали свое внимание на него. Сюэинь был рад этому, но у него было странное чувство. Его 2-летний братик вырос так быстро. «Сестричка Юйюэ, ты все выбалтываешь моему братцу», — беспомощно вздохнул Циньши. «Ты хорошо хранишь секреты, я узнала о твоей девушке только спустя полгода. Конечно же, я ему все рассказала, он же твой старший брат», — улыбнулась Юйюэ. «Пригласи свою девушку к нам, если она не против. Я бы хотел увидеть ее», — сказал Сюэинь. «Хорошо, я прошу у нее», — ответил Циньши. «Ах да, я скоро отправлюсь в путешествие. Оно займет от 10 до 15 дней», — начал объяснять Сюэинь. «Что за путешествие?» «Надеюсь, не к хребту опустошения», — забеспокоился Циньши. Зонклин и Тунсань тоже были удивлены. «Не боись, не в хребет опустошения», — заверил Сюэинь. «Я просто хочу увидеть мир и попрактиковаться». Он не объяснил подробно. Он не хотел говорить о своей миссии. Ночью, в одной из комнат, кристальная лампа огня освещала комнату. Зонклин и Тунсань были внутри. «Дядя Зонг, дядя Тунь, сначала я возьму миссию ранга черного железа. Я хочу проверить свои силы перед получением бронзового ордера. После я начну выполнять миссии бронзового уровня», — сказал Сюэинь. «Будь осторожен», — беспокоился Тунсань. Только двое в замке могли по-настоящему оценить силу Сюэиня. Они уже знали, что он сравним по силе с экспертом ранга легенды. «Сюэинь, я не сомневаюсь в твоей силе, но у тебя еще мало настоящего опыта. Я рад, что ты сначала проверишь свои силы на миссии ранга черного железа. Наберись опыта, а потом уже берись за миссии бронзового уровня», — облегченно сказал Зонклин. Сюэинь кивнул. Миссия ранга черного железа для него были не слишком сложными. «Я уже присмотрел подходящую миссию», — продолжил Сюэинь. «Что за миссия? Посмотрите сами». Сюэинь взял список с миссиями. Одна из них была обведена кружком. Зонклин и Тунсань внимательно смотрели на листок. На нем было написано: «Замок в стране лазурных рек. проверить его на наличие беглецов. Защита замка достаточно сильна. Необходимо 5 экспертов, минимум на уровне рыцаря Серебряной Луны. Награда. 100 очков заслуги. Участники должны собраться в доме Драконьи Горы на территории страны Лазурных Рек 1 числа 6 месяца. Я предупрежу лорда Сиани, после выдвинусь к указанному городу. Задание не из легких. Все-таки требуется 5 экспертов уровня Серебряной Луны. Но я думаю, это будет полезным опытом для меня, объяснил Сюэ Инь. Том 2, глава 10. Путешествие в 1000 миль. На закате второго дня Зонг Лин, Тунь Сань, Циньши, Ююя и другие собрались, чтобы проводить Сюэ Иня. «Дядя Зонг, я оставляю замок на тебя», — решил Сюэ Инь. «Не беспокойся», — ответил Зонг Лин. За эти 6 лет Зонг Лин не страдал фигней. Он достиг ранга метеора. «Брат, будь осторожен», — сказал Циньши. Все-таки он почти не помнил родителей. Сюэ Инь постоянно о нем заботился, поэтому он сильно привязался к старшему брату. «Братик Сюэ Инь, я буду ждать твоего возвращения», — воскликнула Ююя. «Хех». Сюэ Инь улыбнулся и, оседлав снежную лошадь, прокричал «Хея». Снежная лошадь сразу же помчалась вперед. Она быстро ускорилась и пропала из виду. Сначала Сюэ Инь решил направиться в город водных обрядов, чтобы проинформировать лорда Сиань. Лорд Сиань сразу же отправил информацию в представительство дома Драконьи Горы в стране Лазурных Рек. После этого Сюэ Инь сразу же помчался в страну Лазурных Рек. Страна Лазурных Рек раскинулась на территории в 1000 миль. От замка до пограничного города страны Лазурных Рек было около 6000 миль по прямой. С учетом извилистых дорог, вся дистанция была примерно равна 10000 милям. Сюэ Инь был одет в черное, его коробкой с оружием висела на спине. Снежная лошадь неслась словно ветер. Снежная лошадь была магическим зверем 3 ранга. Она была одна из лучших. Хоть она не была так сильна в бою, магические звери семейства парнокопытных были очень быстры. Эта лошадь 3 ранга была примерно равна по скорости обычному магическому зверю 4 ранга. Хотя на самом деле, Сюэ Инь, с его силой ранга легенды, мог не использовать лошади. Он делал это, чтобы не привлекать внимания. С его силой, он мог бы обогнать даже летающих магических зверей. Цок-цок-цок, снежная лошадь ринулась вперед, все вокруг стало размытым от скорости. Ее скорость достигла 900 миль в час. Без защиты, даже небесному рыцарю было бы тяжело. Такая лошадь стоила 2000 золотых. 20 таких были равны всей земле снежного ястреба. Не каждый клан мог позволить себе таких. Сюэ Инь смог купить 5 таких после продажи остатков тела теневого леопарда. «Остановись, гора ледяного нефрита уже перед нами», — несколько торговцев собралось перед долиной. Они начали кричать, увидев приближающуюся снежную лошадь. «Товарищ, пожалуйста, остановись. Давай вместе пересечем гору ледяного нефрита. Там небезопасно». Множество торговцев и их телохранителей начали предупреждать Сюэ Иня. «Пф, лошадь совсем не замедлилась, она промчалась мимо, словно тень. Безумец», — сказал один из телохранителей. «Этот рыцарь точно безумец. Он действительно думает, что скорость снежной лошади позволит ему безопасно пересечь долину. Гора ледяного нефрита, как можно просто бежать туда сломя голову?» Гора ледяного нефрита. Сюэ Инь, верхом на снежной лошади, был внимателен к окружению. Конечно, он слышал возгласы торговцев. «Если я хочу попасть в страну Лазурных Рек, мне необходимо ее пересечь». Гора ледяного нефрита чем-то похожа на горный хребет опустошения. Она тоже наполнена бандитов, пытающихся ограбить проезжающих торговцев. Эти бандиты намного опаснее альянса бесчестного клинка. Торговцы обычно собирались в караван, все-таки путешествовать большим числом людей было куда безопаснее. Для Сюэ Иня это был пустяк. Во всей стране Лазурных Рек только эксперты ранга легенды представляли для него опасность. Бандиты были для него муравьями. Снежная лошадь неслась подобно ветров. Хоть ее и не было заметно издалека, но люди могли ощутить дрожание земли. Откуда этот мужчина в черном? Он смеет ступать в долину горы ледяного нефрита в одиночку? Он что, хочет умереть? Босс, мы будем нападать? Напади на мою задницу. Мы не можем позволить себе рисковать, атакуя этого человека. Боедиты, заметившие наездника, решили сдаться. Они всегда взвешивали потенциальный риск и возможную добычу. Преодолев несколько десятков миль, Сюэ Инь достиг середины долины. Высоко в горах стояла большая группа бандитов, одетые в лазурную броню. Их было несколько сотен, и все они были наготове. Они были одеты в добротную броню, а в руках держали тяжелые луки. Да не обычные, а луки, сокрушающие звезды. Это были необычные бандиты. Это была самая большая группировка, под руководством 8 лидеров, 8 ястребов ледяного нефрита. Среди них было 3 эксперта ранга метеора, 2 небесных мага и 3 небесных рыцаря. Это были 8 ястребов. Ха-ха, сегодня нас ждет хороший урожай. Караван выглядит богато, бандиты были в хорошем настроении. Рядом с ними было несколько захваченных людей. Большую часть каравана просто убили, оставив лишь около 10 выживших. Они прижались друг к другу со страхом в глазах. Давайте вернемся и отдохнем, и проверим их подноготную. Возможно, мы сможем получить денежки с выкупа. Каждый бандит в этой группе был безжалостен. Они были бессердечны, и сделают все, для достижения своей цели. Лидер, смотрите, какой-то рыцарь приближается. Одиночка, верхом на снежной лошади. Бандиты сразу же отчитались об этом. 8 ястребов взглянули на долину. Действительно, кто-то приближался. Он осмелился ехать в одиночку. Он что, не знает, кто главный на этой горе? Брат, выступаем. Остальные 7 ястребов спросили лидера. Лидер посмотрел вниз и нахмурился. В стране лазурных рек немного людей ранга легенды, и каждый из них довольно известен. Я бы сразу узнал их. Никто из бы не был настолько глуп и беден, чтобы ехать на какой-то снежной лошади. Смотри, он молод, а за его спиной висит копье. Кто он? Ты слышал о чем? Может ли он быть ранга серебряной луны? Братья, выстрелите в него стрелами. Проверим его. Приказал большой босс. Если он легко отобьется, нам лучше отступить. А если он слаб, пусть молится о пощаде. Да, все бандиты, включая их лидера, подняли свои луки или же большие луки. Даже обычный бандит, вооруженный луком, сокрушающим звезды, мог пробить защиту луки рыцаря метеора. А 8 ястребов могли пробить защиту даже рыцаря серебряной луны. Они могут легко определить силу юнца с помощью этой атаки. Но они и не догадывались, какую беду накличут на себя, провоцируя этого юнца. Огонь! Скомандовал лидер. Внезапно, с высоты обрушился град из стрел. Море стрел, словно вуаль, накрылось Уэйня. Том 2, глава 11. Префектурный город страны лазурных рек. Ась, Сюэйнь видел, как к нему приближалось бесчисленное количество стрел. Каждая стрела сияла металлическим блеском, пронзая воздух. Слишком самонадеянно. Сюэйнь со скоростью молнии 2 части копья со своей спины. Копье состояло из 2 частей, длинное в метр. Вооруженный копьем, Сюэйнь непринужденно взмахнул руками для отражения стрел. Из-за скорости снежной лошади, немного стрел достигло Сюэйня, и он легко отразил. Стрелы даже не поранили снежную лошадь. Незамедлительно после этого, Сюэйнь спрыгнул с лошади и устремился к холму, соединяя 2 части копья в одно. Он силен, отступаем, приказал лидер. С высоты он увидел, как легко Сюэйнь отразил стрелы. Он знал, что с ним не стоило связываться. Босс, нехорошо, мы навлекли на себя бедствие. Лидер и другие бандиты были ошарашены. Они смотрели вниз со страхом. Юноша спрыгнул с лошади и помчался к ним, словно тень. Видя его скорость, их сердца заполнились страхом. Слишком быстро. Бандиты находились высоко в горах, и расстояние между ними и Сюэйнем было около 300 километров. ПП, скорее всего, ошибка Анлейта. 300 км выглядит слишком нереально даже для китайских новелл. Обычно они легко успевали сбежать, все-таки было тяжело подниматься в гору. Но сейчас этот юноша был просто ужасающий. Деревья и камни нисколько не задерживали его, а поднятие на холм не было для него даже легким препятствием. Он двигался даже быстрее снежной лошади. Бандиты даже не могли отчетливо разглядеть его, он был похож на размытую тень. Как же нас угораздило напороться на такого сильного эксперта ранга легенды. Лидер чувствовал напряжение, с него лился пот, а ноги подкашивались. Такую скорость может развить только ранг легенды. Рыцарь серебряной луны не может быть столь быстрым, мы бы хотя бы видели его фигуру. Страна лазурных рек не богата легендами. Откуда же он взялся? Как это вообще возможно? Нет, нет. Лидер отказывался верить своим глазам. Он испытывал страх, отчаяние и другие эмоции. Он даже не думал о противостоянии юноши. Разрыв между ними был слишком большим. Если бы это был ранг метеора или серебряной луны, он бы мог легко им противостоять. Но перед экспертом ранга легенды, даже великий маг серебряной луны был не больше, чем насекомым. Это было слишком очевидно. Легендарный ранг был слишком силен. «Пожалуйста, пощадите, лорд, умоляю, пощады!» — выкрикнул большой, сильный и жестокий лидер, опускаясь на колени, моля о пощаде. Вшух, Тень копья показалась перед ним. Лицо лидера побелело, перекосившись от ужаса. Он не успевал среагировать. Копье вонзилось ему в грудь, разрывая грудную клетку и внутренние органы. Его тело отлетело назад, будто мешок с песков, врезаясь в большое дерево позади. Дерево моментально взорвалось от такой силы. Лидер лежал на земле, обогрянный кровью. Он умер мгновенно. «Бегите, глупцы! Быстрее, бежим!» Остальные из восьмерки лидеров и другие бандиты будто сошли с ума. Они начали убегать в разных направлениях. Разница в силе была слишком велика. Хоть и они превосходили Сюэиня в количество, но они только и могли, что убегать. Шух, шух, он был невероятно быстрым. Скорость Сюэиня была ужасающей, особенно в глазах заложников. Они будто видели 7 или 8 Сюэиней одновременно. Бандиты не могли даже защититься от него. Но даже защита им бы не помогла. Как и двое рыцарей Метеора и Небесного Мага, кто пытался сопротивляться, все были пронзены копьем. Магия, ПФФ, магия не могла даже дотронуться до его копья. Сюэинь уже убил несколько десятков бандитов. Все остальные уже сбежали в разные стороны. Но Сюэиню было плевать. Лидеры уже умерли, а без них это бесполезные прислужники. Сюэинь взглянул на трупы самых сильных бандитов. Сейчас восприятие Сюэиня было намного сильнее. Он подошел к трупу лидера и увидел его магический предмет для хранения, в виде повязки на руку. Сюэинь ударил копьем, и легко сорвал повязку с трупа лидера бандитов. «Лорд, прошу спасите нас!» Плакали заложники. Они были разного возраста, одетые в богатую одежду. Они боялись, что если их спаситель уйдет, другие бандиты вернутся за ними. «Эф-эф-ша-ша-ха!» Подходя, Сюэинь взмахнул копьем, разрезая веревки. «Спасибо за наше спасение!» Один из старцев уважительно поблагодарил Сюэиня, сразу шепнув остальным: «Соберите все ценности и отдайте лорду». «Хорошо». Торговцы быстро собрали все ценные, не только их вещи, но и вещи бандитов. Они обыскивали трупы бандитов в поисках ценностей. Они быстренько собрали все, даже луки, пронзающие звезды. «Мой лорд, это все пожитки бандитов, включая наши вещи, которые они украли. Мы отдаем их в знак благодарности за наше спасение», — почтительным тоном сказал старец. Сюэинь взглянул на них. Стопка расписок были в основном от 8 ястребов ледяного нефрита. Остальные же не обладали ничем примечательным. Хорошо, Сюэинь забрал только расписки. В общем, они стоили около 90 тысяч золотых. Можете забрать остальное себе, даже луки. Вы сможете защитить себя с их помощью. А что насчет вашего каравана и лошадей? Все остальные уже мертвы, включая лошадей. 8 ястребам ледяного нефрита было наплевать на них, — объяснил старец с белой бородой. Сюэинь кивнул: «Тогда я провожу вас на пути через гору ледяного нефрита. После этого я покину вас. Огромное спасибо». Старец сразу же начал кланяться. Остальные тоже взяли с него пример. Гора ледяного нефрита была заполнена бандитами. Без помощи Сюэиня было бы сложно выбраться живыми. «Поторопливайтесь», — Сюэинь уже спрыгнул вниз. Расстояние до подножья было около 200 миль, но Сюэиню было пофиг. Он спокойно приземлился внизу. Неплохо. Сюэинь посмотрел в магический предмет для хранения. По объему он был в два раза меньше, чем его подвеска. Расписки стоят около 150 тысяч золотых. Замок снежного камня нуждается в деньгах, но я уже разобрался с этим. Хоть он и продал тушку теневого леопарда за несколько десятков тысяч золотых, Сюэинь подарил своему брату посох и неплохой предмет для хранения, в честь становления учеником. Обычные посохи стоили от 5000 золотых, но, увы, сила Циньши была пока недостаточна для проявления всей силы хорошего посоха. Но Сюэинь подарил ему хороший предмет для хранения за 50000 золотых. Он был в два раза больше по объему, чем его собственный. Когда Сюэинь достиг легенды, он также сменил свою броню на два ранга очищенной брони, так что во время битвы с другими легендами он мог хотя бы защитить свои слабые места. Еще он сменил свою одежду на другую, из очищенного материала. Все это обошлось еще в 30000 золотых, так что у него были проблемы с деньгами. Сильный эксперт ранга легенды радовался нескольким десяткам тысяч золота. Если бы другие легенды это услышали, то катались бы по полу от смеха. Рофл. После сопровождения этих спасенных счастливчиков, Сюэинь не беспокоился о них. Он разделился с ними и укатил вдаль на снежной лошади. После целого дня пути, Сюэинь остановился на ночь в городе Желтого Дракона. На закате второго дня Сюэинь продолжил свой путь. После целого дня пути, он наконец достиг города префектур. После двух дней на дороге, Я наконец прибыл. Это город префектур страны Лазурных рек. Сюэинь посмотрел вперед. Вдалеке стоял большой, величественный город. Он был настолько большим, что нормальный человек не видел бы его границ. На вершине городских стен, через каждую милю была черная сфера. Каждая из них была украшена золотым рисунком. Весь город будто излучал невидимую силу. Обычные люди бы ее не почувствовали, но Сюэинь был очень чувствителен к окружению. В этом городе было больше 10 миллионов жителей. Сравнивая с империей или домом Драконьи горы, у города была намного более глубокая история. Префектурные города и столицы провинции всегда были такими. Хоть и династии сменились, древний город существовал под новым руководством. Город был укреплен магией. Столица провинции была еще более впечатляющей. Столицы провинции могли уместить в себе больше 100 миллионов жителей. Его площадь была сравнима с маленькой страной. Не зря же говорится, что даже боги не могли бы пробить их защиту. Это действительно удивительно. Думаю, каждая из этих сфер могла бы легко убить меня. Их сила точно на уровне трансцендентного, вздохнул Сюэинь. Но он не сильно волновался, ведь для каждой активации нужно было просто нереальное количество энергии. Сидя верхом на коне, Сюэинь вошел в величественный префектурный город страны Лазурных рек. Том 2, глава 12, сбор. В префектурном городе жило больше 10 миллионов человек. С таким населением можно только представить, какими огромными будут защитные стены. Хоть и дороги были широкими, снежная лошадь шла со скоростью обычной лошади. Дом Драконьей горы был в 10 милях от входа в город, но Сюэинь добрался до него за 2 часа. Уже смеркалось. «Я наконец прибыл», — подумал Сюэинь, смотря на дом Драконьей горы впереди него. Лампы огненного кристалла освещали его. По сравнению с домом Драконьей горы в городе водных обрядов, этот был побольше. Огромная стена вокруг него расстилалась примерно на пару миль. Здание были окружено патрулирующими стражами. Спешиться. Двое стражей в черной броне стояли у главных ворот. Их ауры были примерно ранга метеора. Сюэинь спешился и показал ордер черного железа. «Вы уже должны знать о моем прибытии». Один из стражей подошел и, улыбаясь, сказал: «Ты Донгбо Сюэинь из города водных обрядов?» «Да, это я», — подтвердил Сюэинь. «Хорошо, мы были проинформированы о том, что ты придешь. Оставь свою лошадь здесь. После кто-нибудь отведет тебя в жилые комнаты». «Прошу прощения за беспокойство», — сказал Сюэинь, отдавая поводья одному из стражей, и прошел через главные ворота. Деревья, цветы и трава внутри дома Драконьей горы были очень красивы. Лампы кристального огня были рассеяны по траве. Хоть вечер уже наступил, дом Драконьей горы был освещен лампами кристального огня. «Лорд Донгбо, пожалуйста, пройдем со мной», — встретила Сюэиня служанка. «Все гости уже собрались в саду удачи. Мы приготовили небольшой домик внутри сада для лорда. Лорд, пожалуйста, не выходите из сада, иначе вы потеряетесь и можете случайно зайти в запрещенные зоны. Пожалуйста, подождите до завтрашнего утра, и кто-нибудь проведет вас к лорду дома». «Хорошо», — кивнул Сюэинь. Внутри дома Драконьей горы были вымощенные камнем дорожки, окруженные цветами и другими растениями. Некоторые стены даже сверкали магическими массивами. Сюэинь со служанкой подошли к саду удачи. «Это сад удачи. Небольшой домик, приготовленный для лорда, находится внутри», — показывала пуст служанка. «Хаэм, похоже, здесь множество домиков», — с улыбкой осматривался Сюэинь. «Здесь было 10 небольших дворов, построенных в две линии. Они стояли напротив друг друга, и в каждом дворе было по 5 домиков. Задание префектурного города обычно требует нескольких экспертов. Сегодня пришли не все. Сад удачи заполнен лишь наполовину. Обычно это место не может вместить всех гостей». «Это ваш домик, лорд», — сказала служака, открывая дверь двора. Неожиданно дверь двора напротив открылась. Сюэинь повернулся посмотреть. Из двери вышла служанка, держа в руках пластину. За ней стояла молодая девушка в лазурной робе. Она увидела Сюэиня, стоявшего напротив ее двора, и поняла, что он будет жить напротив. «Эта женщина», — маг почувствовал Сюэинь. От этой девушки исходила мистическая аура. Вообще-то это была магическая сила. К тому же от нее исходил небольшой холодок. Сюэинь был знаком с подобным. Его брат и мать были подкованы в магии льда. Эта девушка точно была сильна в подобной магии. Но ее аура сильна, сильнее, чем у Бань Юаньчжи, — удивился Сюэинь. Он также был удивлен ее внешним видом. Эта девушка была красивейшей из всех, что он видел. Ее красота была словно снежный лотос на заснеженной горе. Она была очень необычна. Но и в городе водных обрядов было много красавиц. Например, Ю Юэ. Она была в десятке красивейших девушек, их всех, кого видел Сюэинь. Все маги полны мудрости и знаний, и чем их больше, тем сильнее маг. Но эта девушка так молода, и уже сильнее Бань Юаньчжи. Но он и не догадывался, что думает она. Пока он был восхищен ее красотой, она тоже внимательно рассматривала его. Она поняла, что Сюэинь непрост. Года, проведенные им поглощая энергию земли и небес, сделали его скрытным, а его ки была очищенной и близкой к природной. Он точно не маг, но он натренировал свой дух до такого уровня, подумала она. Эти двое смотрели друг на друга, улыбаясь. Затем девушка закрыла дверь, а Сюэинь зашел в свой домик. «Лорд Донгбо, скоро вам принесут еды. Я же больше не буду вас задерживать». С этими словами служанка удалилась. На утро следующего дня, после завтрака, одна из служанок пришла проводить Сюэинь. Сегодня объявляли детали задания. Внутри закрытого зала, входя в него, Сюэиня сразу заметил высокого старца с белыми волосами. Старец кивнул ему, как и Сюэинь в ответ. «Лорд, прошу, садитесь на свободное место. Когда все соберутся, мастер объявится», — сказала служанка. Сюэинь присел и начал попивать чайк. Пока Сюэинь наслаждался чаем, кто-то вошел в зал снаружи. Это была та самая девушка-маг в лазурных одеяниях. Оглянувшись, она увидела лишь Сюэиня и беловолосого старца. Она была немного удивлена. Они случайно поселились друг напротив друга, а сегодня опять встретились. Она легонько кивнула Сюэиню и старцу, перед тем, как присесть. «Ницзин Цулиэта», — удивился старец, — «не ожидал встретить вас здесь. Какое совпадение. Я Тан Сюн». Сюэинь был удивлен. В книге «Драконьего дома» были все эксперты страны Лазурных рек, и уже прочел весь список. Тан Сюну было 160 лет, и он был рыцарем Серебряной Луны. В его возрасте он уже не мог прорваться к рангу легенды. А насчет Цзинцу она была пугающей. Юй Цзинцу была из обычной семьи. Она вступила в Академию Вечного Ветра для изучения магии, и уже к 20 годам прорвалась к рангу Метеора. И став учителем, осталась в Академии. К 23 годам она прорвалась к рангу Серебряной Луны. По подсчетам Сюэиня, сейчас ей было всего лишь 25 лет. Так молода, а уже так сильна. Ее талант был очень силен. Трансцендентный из Академии Вечного Ветра признал ее как члена семьи. С таким талантом, она почти точно прорвется к легенде. Ха-ха-ха, внезапно вошли двое людей. Один из них был угрюмым на вид, а другой был юноша с черными волосами. Югрюмыш был только экстраординарным. Он носил хорошую очищенную броню. «Цзиньцу, не думал, что ты тоже здесь?» Угрюмыш был приятно удивлен. «На этот раз я решил набраться опыта и на шару выбрал задание. Но уж я никак не думал встретить тебя. Похоже, это судьба». Девушка в лазурных одеяниях немного нахмурилась. «Да уж, какое совпадение». Угрюмыш осмотрелся вокруг. Он увидел беловолосого старца и юношу в черных одеждах. В его глазах виднелось недовольство. Он взглянул на старика, будто хотел сказать: «Убирайся с дороги». «Это же лорд Байжун?» — спросил старец, стоя в стороне, не беспокоя юношу и девушку. «Байжун?» — Сюэинь знал о таком. Си Байжун. Ему было уже больше 50 лет. Он был одним из самых одаренных гением клана Си в стране Лазурных рек. Рыцари Серебряной Луны жили до 200 лет, так что в 50 все еще оставались молодыми. Он был относительно молод, поэтому он мог достигнуть ранга легенды. Из-за его потенциала, у него была высокая позиция в клане Си. Клан Си был везде в стране Лазурных рек. Если они обвинят вас в чем-то, никто не сможет вас спасти. Хоть и старец с угрюмышем были на одном ранге, старец не смел ему противостоять. Для клана Си было слишком легко расправиться с рыцарем Серебряной Луны. Только люди легендарного ранга могли противостоять им. Угрюмыш сел рядом с девушкой-магом. Он подвинулся ближе к Цзиньцу. «Ну зачем же ты меня игнорируешь? Меня это так расстраивает». «Хах», — девушка встала и отошла от него. Она взглянула на зал и села рядом с Сюэинем. Цзиньцу подошел Си Байжун. Он взглянул на Сюэиня, думая, что он был помехой. Си Байжун нахмурился и сказал: «Отойди». Сюэинь попивал чайк и не обращал внимания на Си Байжуна. Си Байжун сразу же помрачнел. «Эфф», — усмехнулся он. «Эй, тут кто-нибудь есть?» — послышался смех от вошедшего лысоватого старца в красной робе. Том 2, глава 13, «Священная земля». «Отличненько». Затем Си Байжун тихим голосом спросил черноволосого старца позади него: «Старик, что это за паршивец?» По его внешнему виду и япью за спиной можно с уверенностью сказать, что это Донгбо Сюэинь из города водных обрядов. Ему где-то 22 года. В 15 лет он в одиночку уничтожил альянс бесчестного клинка. Он взял эту миссию, так что он как минимум рыцарь Серебряной Луны», — ответил старец. 22 года, настроение Байжуна окончательно испортилось. Ему было уже за 50, но он встретил такого молодого рыцаря Серебряной Луны. «Тут нечему радоваться, Хаймеф», — фыркнул он, присаживаясь. Черноволосый старец последовал за ним. Старец в красном взглянул на всех присутствующих: Си Байжуня, черноволосого старца, Тань Суня, Цзинь Цу и Сюэиня. Все пятеро прибыли. «Вы можете звать меня Юаню, я глава подразделения Дома Драконьи Горы в стране Лазурных Рек», — представился он. «Думаю, все меня знают, хоть и для Цзинь Цу и Донгбо Сюэиня это первая наша встреча». Цзинь Цу и Донгбо Сюэинь улыбнулись. «Глава дома, давайте опустим формальности, просто скажите, в чем заключается наша миссия», — сказал Байжун. «Нам некуда спешить». Юаню неожиданно стал серьезным перед получением миссии. «Я бы хотел напомнить всем базовые правила. Первое правило: все, что касается миссии ваших коллег, должно остаться в этих стенах. Любая утечка информации касательно миссии будет считаться провалом. Также будет проведено расследование, и виновный будет сурово наказан. Второе правило: эта миссия самая сложная на уровне черного железа. Никто не гарантирует вашу безопасность. Если вы умрете, вы можете винить в этом только себя. Если вы не согласны с первыми двумя правилами, я прошу вас удалиться». После услышанного никто не удалился. «Лорд, мы уже знаем правила», — ответил Тань Сунь. «Не существует полной безопасности. Если ты боишься, лучше отравиться домой», — Байжун взглянул на Сюэиня. Перед своей возлюбленной Цзинь Цу он использует всю свою силу, чтобы подавить того, кто украл ее внимание у него. Сейчас только Сюэинь был его соперников. Тань Сунь и его собственный защитник были уже старыми. Только этот долбанный Сюэинь мог испортить его настроение. «Отлично», — кивнул Юаню. «Так как все понимают про конфиденциальность и то, что смерть может настигнуть вас везде, я объясню суть миссии». Сюэинь и Цзинь Цу и остальные внимательно слушали. Любая неосторожность или неполное понимание миссии могли стоить жизни. На этот раз заданием будет убийство главы сильнейшего клана в городе Тай, клана Лу, Лухуайжу. Все будет происходить в замке его клана. Лухуайжу, он маг ранга метеора. Ходят слухи, что в клане есть 3 или 4 рыцаря метеора. Зачем посылать нас пятерых сразу? С такими слабаками хватит и одного из нас, — удивился Байжун. Лорд сразу ответил: Лухуайжу очень хорош в очищении, так что в замке будет полно ловушек. Но самое главное на самом деле: на нашей святой земле объявился демонический эмиссар. Что? Все были шокированы. Демонический эмиссар. Во всей империи был только один храм для верующих, храм земного бога. Любая другая вера относилась к демоническому богу. Даже первый император Драконьей Горы не стал бы основывать религию для своего восхваления. Но все же, любой демонический эмиссар, посмевший войти в этот мир, был ужасающим. Никто не рассматривал эту проблему поверхностно. События, связанные с демоническими эмиссарами, нужно было осторожно устранять. На нашей святой земле лишь слабые культиваторы. Вашими противниками будут какие-то рыцари метеора. Угроза не так сильна, но все же мы посылаем вас пятерых. Вы уже знаете детали миссии, так что если вы откажетесь от миссии, вы не сможете покинуть дом Драконьей Горы до ее завершения, — объяснил лорд. Есть другие вопросы? Есть ли в клане люди ранга Серебряной Луны или легенды? — спросила Цзиню. По нашей информации, нет. У них, конечно, есть какие-то резервы, но не думаю, что это легенда. Людей легендарного ранга мало, и я не думаю, что они будут тратить свое время, чтобы сделать всю империю своим врагом. Культ демонического бога может лишь прятаться в тени. Не думаю, что у них есть ресурсы для наема легенды, — добавил Байжун. Хорошо, если больше нет вопросов, приступим к миссии. Юаню начал: наш дом выделит вам летающий корабль, чтобы добраться до цели. Байжун повернулся к Цзиню. Цзиню, это очень опасная миссия. Ты маг, поэтому лучше держаться к нам поближе. Мы точно защитим тебя. Ю Цзиню закатила глаза. Она так устала от этого идиота. Но все же ее семья находилась в стране Лазурных Рек, поэтому они не хотела проблем с кланом Си. В этот момент Цюэинь уже взял свое оружие и двинулся к выходу. Цзиню последовала в том же направлении. ТСК этот у этого выродка даже нет магического предмета для хранения, и он носит свое оружие на себе, — фыркнул Байжунь. В окрестностях страны Лазурных Рек стоял величественный замок на открытой местности, диаметром в 3 мили. Он был намного больше замка Сюэиня. Это был замок клана Лу. Замок был разделен на внутренние и внешние регионы. Внутренний регион был построен в форме восьмиугольника, будто внутри лежал эксцентричный монстр. Планировка замка была выполнена самим Лухуаньжу. Внутри было множество ловушек. «Мой божественный лорд, угодили ли вам слуги, что я приготовил?» — смиренно спросил Хуаньжу. Рядом лежал монстр, похожий на человека. У него было крепкое тело. Он был в 2,5 метра в высоту, с тонкими руками. Его борода была похожа на иглу, а его глаза были истощенными. Иногда, открывая глаза, остальные могли почувствовать ужасное чувство внутри. Его дыхание заставляло окружавших его трястись от страха. «Ну так, среднячок», — ответил монстроподобный человек, — «неужели ты так меня боишься? Сила моего лорда может сотрясти землю. Конечно, я боюсь ее. Не волнуйся, я тут лишь для отдыха. Недавно я сбежал из адского мира. Я уже и забыл, как хорош мир смертных. Собери больше симпатяжек. Будет хорошо, если ты найдешь сильных девушек-магов. Обычные смертные не особо вкусные», — сказал монстр, подбирая очередной кусок мяса. «Пепе, как я понимаю, сила и уровни бытия похожи на Цейлинг-драгон, все-таки автор один и тот же». «Да, мой лорд, пожалуйста, не волнуйтесь, я достану сильных магов для вас, мой лорд. Вали уже, не отвлекай меня от удовольствий». Том 2, глава 14. Угрозы. Летающий корабль приземлился на траву перед домом Драконьей горы. Он был покрыт огромным количеством серебристых магических символов. «Прошу, поднимайтесь на корабль». Юаню проводил Сюэиня и остальных на корабль. «Красивый летающий корабль». Сюэинь мог распознать красоту, увидев его. Он впервые его видел, до этого он только слышал о них. «Самый дешевый летающий корабль стоит около 200 000 золотых. И только легенды или очень влиятельные персоны могут позволить себе подобное». Си Байжун наблюдал за реакцией Сюэиня и безмолвно потешался над ним. «Лорд Юань, я заметил, что этот корабль сделан из текучего серебра, а кабина из стекла. Я думаю, что он стоит где-то 500 000 золотых». «Ха-ха, клану Сибы потребовалось несколько высококлассных очистителей для такого корабля, а этот же был послан штабом нашего дома, так что нам не пришлось платить за него. Тем более он был создан нашим мастером очистки из дома Драконьей горы, поэтому он обошелся нам дешевле, всего лишь в 300 000 золотых», — ответил Юаню. Хоть он и не угадал, он продолжил невероятно. «Вообще я подумывал о покупке летающего корабля. Могу ли я купить его у дома Драконьей горы?» «Конечно, но по рыночной стоимости», — улыбнулся Юаню, — «мы не можем продать его по себестоимости, мастерам очистки тоже нужно зарабатывать». Цок-цок, Цзиньцу первой поднялась на корабль. Она чувствовала отвращение к Си Байжуну из-за его показушности. Он столько болтал лишь для того, чтобы показать, что он может позволить себе летающий корабль. Цзиньцу училась у трансцендентного мага, и ее цель была стать таким же, как он, трансцендентным. Это была настоящая сила, а показуха и использование силы своего клана для устрашения – это удел недалеких людей. Сюэинь тоже поднялся на корабль. Без цели для показухи Си Байжун и его телохранитель тоже поднялись, как и оставшиеся люди. «Удачной поездки!» Юань усмотрел вдаль, стоя на траве. Летающий корабль быстро поднялся в небо. После поднятия на километр ввысь, он начал ускоряться. Скоро корабль скрылся за горизонтом. Внутри корабля кабинки были сделаны целиком из прозрачной травы. Люди внутри могли видеть всю прелесть пейзажей снаружи. «Прошу, послушайте. На корабле было 2 человека из дома Драконьей горы, ответственных за корабль. Один из них, одетый в серебряную броню, взглянул на Сюэиня и остальных и сказал: «Вы хотите атаковать замок клана Лу ночью или днем? Если днем, то на полной скорости мы можем достичь замка за 2 часа. Если же ночью, корабль замедлится и мы прибудем как раз к ночи». «Без разницы, день или ночь», — ответила Цзиню мелодичным голосом Лухуаньжу, маг ранга метеора и мастер очищения. «У него наверняка есть средство обнаружения. Как только мы войдем, о нас будет уже известно». Цзиньцу маг серебряной луны. «Если она так говорит, значит так и есть», — подлизывался Си Байжун. «Так как нас все равно обнаружат, атакуем днем. Чем быстрее, тем лучше. Не нужно спешить, атакуем ночью. Ночью солдаты будут заняты пересменкой или ужином. В это время защита будет хуже, чем днем. Тем более темнота повлияет на ловушки», — сказала Цзиню. «Цзиню очень умна», — опять подлизывался Си Байжун. «Хорошо, ударим ночью». Пилоты корабля сразу же скорректировали скорость. Тем более медленный полет экономит энергию. Сюэинь быстро вышел из кабинки и забрался на палубу. Это совсем другие ощущения. Ветер на палубе был силен. Стоя на палубе, Сюэинь смотрел на плывущие облака. Под ними раскинулись обширные земли. Этот красивый вид заставил Сюэинь расслабиться. В это же время кто-то поднялся на палубу. Повернув голову, Сюэинь увидел Си Байжуня. Его одежда была немного экстравагантной, впрочем, многие дворяне носили подобное. Он приблизился к нему, наслаждаясь видом. «Хоть я видел это много раз, это все равно очень красиво. Донгбо Сюэинь, это, наверное, твое первое путешествие на летающем корабле». Сюэинь игнорировал его. «Я знаю все о тебе, Донгбо Сюэинь из города водных обрядов. Твои родители были похищены кланом Мойянь, и у тебя есть младший брат, Донгбо Циньши», — сказал Си Байжун. Сюэинь нахмурился. «Наш клан знает все, что происходит в стране Лазурных рек. Уничтожение клана Донгбо будет легким. Такс, в твоем клане есть два зверочеловека. Человек-лев и шестирукий демон-змей. Припоминаю, что среди зверолюдей были предатели и мятежники. Одно неосторожное слово, и клан Донгбо будет считаться мятежниками. Еще мы можем уничтожить магию твоего брата и заставить вас с твоим братом стать рабами. Как тебе такое?» Си Байжун свободно угрожал. Обычно Сюэиню было все равно на таких людей. Но на этот раз Си Байжун сильно разозлил его, особенно угрозами его брату. Сюэинь заботился о своем брате, а Си Байжун хотел сделать из него раба. Си Байжун сказал Сюэинь. «А», улыбнулся Си Байжун, «ты уже осознал свою ошибку? Ну раз так, отправь мне 50 000 золотых и будем считать, что ничего не было». Си Байжун холодно сказал Сюэинь. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты мудак?» Си Байжун был шокирован. «Ты мудак, даже ребенок умнее тебя. Мы отправились на миссию по избавлению священной земли от демонического эмиссара. Все мы будем сражаться вместе. В такой момент ты словно идиот пытаешься угрожать мне. Давай представим, что я удовлетворил твою просьбу. Я скорее всего затаил бы обиду на тебя. Да, когда мы атакуем клан Лу, если бы я замыслил что-то плохое, ты мог бы даже умереть. Если ты хочешь угрожать мне, делай это не во время задания. Ты же хочешь запугать меня, да?» Продолжил Сюэинь. «Можешь ли ты доказать, что ты не идиот? Ты. Си Байжун скорчил недовольную мину. «Ты совсем не боишься меня. Это твой выбор. Ты должен быть готов к последствиям. И возможно они будут ужасающими», — сказал Сюэинь, удалившись. Ему было лень разговаривать с таким придурком. Он рассматривал эту миссию как испытание своей силы. После нее он получит бронзовый ордер и начнет выполнять миссии бронзового ранга. Сила легендарного ранга была совсем другой. Целая армия была бы ничем перед ним. Даже преступления людей ранга легенды рассматривались домом Драконьей горы, и не всегда они наказывались. Клан Си угрожал тем, кто был слабее легенды. Только люди ранга легенды могли противостоять им. Си Лян Хун была одна из 500 сильнейших в книге Драконьей горы. Если это возможно, Сюэинь не хотел бы становиться ее врагом. Ты. Си Байжун скрипел зубами, смотря на уходящего Сюэиня. «Он смеет игнорировать меня. Хорошо, я запомню это. Дождись окончания миссии, мы посмотрим, кто кого». Хм, выражение лица Си Байжуна внезапно изменилось. «Этот выродок же не планирует ничего против меня посреди миссии». Том 2, глава 15. Прибытие. «Я не должен давать ему возможности. Я должен быть уверен, что старик Лян будет постоянно со мной». Си Байжун беспокоился об уловках Сюэиня во время миссии. «Так уж и быть, пока что я пощажу тебя, выродок. Я не буду тратить время на разговоры с тобой, только дождись конца миссии, и ты увидишь, как с тобой разделаются». 22 ухлетник рыцарь Серебряной Луны. Хоть и от него до легенды был лишь один шаг, этот шаг был очень большим. Для успешной культивации до рыцаря Серебряной Луны вы можете полагаться на свой талант, техники культивации и различные ресурсы. У Си Байжуня был неплохой талант, а уж с поддержкой его семьи он легко достиг ранга Серебряной Луны. Но он застрял на этом уже очень давно. Для перехода в ранг легенд нужна сильная душа. Тем более для преодоления барьера между рангами и сбора энергии Земли и Небес, нужно освоить единение с миром. Си Байжун был рангом Серебряной Луны уже много лет, как и Тань Сюн и Лян Юн. Эти ветераны застряли на этом ранге уже очень давно. Все потому, что они не могли постигнуть идею единения с миром. У магов же был совсем другой путь. Рыцари полагались на свое тело, а маги же на знание и мудрость. Маги исследовали и открывали тайны природы, ее законы. Чем сильнее маг, тем он мудрее. Обычно маги Серебряной Луны были полны мудрости. Именно поэтому мир был так шокирован Цзинью, достигнуть такого ранга в таком возрасте. Если она продолжит в таком темпе, Через сотню лет она скорее всего достигнет понимания единения с миром. Для рыцарей же, достижение единения с миром было куда сложнее. Большинство рыцарей не получали образования, и даже не знали о единении с миром. Хоть Сюэ и не достиг ранга Серебряной Луны в таком возрасте, Цзинью не сильно задумывалась о нем. В глаза других, он достиг этого благодаря врожденному таланту и удаче. Но только Сюэ Инь знал, каких усилий ему стоило это. Он провел 6 лет культивируя и постигая законы природы. Хоть его техника копья и достигла уровня великого мастера, ему еще только предстоит достигнуть единения с миром. Но все же, тело Сюэ Иня было очень сильно, как у легенды, а при пробуждении первобытной крови он становился в несколько раз сильнее. Поэтому можно сказать, что он достиг ранга легенды. Этот удачливый недомерок смеет идти против меня, как глупо думал Си Байжун, идя к кабинке. Цзинью, позвал Байжун. Что такое? Цзинью очнулась от медитации. Тебе следует быть осторожнее во время миссии, особенно следи за этим Донгбо Сюэинем. Он все еще молод и незрел. Я думаю, что он может что-то сделать у нас за спиной. Поэтому тебе следует держаться меня и старика Линя. Мы защитим тебя. С чего бы Сюэиню совершать подобное? Колебалась Цзинью. Просто прими к сведению и будь осторожна уходя, сказал Байжун. Цзинью нахмурилась. Смотря на уходящего Си Байжуна и медитирующего Сюэиня, она подумала, что произошло между ними. Сюэинь не выглядит бесшабашным. Эх, надеюсь, ничего плохого не произойдет. Она чувствовала себя немного неспокойно. Сюэинь сидел, скрестив ноги, а его дыхание и сердцебиение становилось все медленнее и медленнее. Его восприятие стало необычайно чистым. Он мог почувствовать дыхание всех людей на корабле. Со спокойным сердцем, будто стоячая вода, безмятежным, словно поверхность зеркала, он стал единым с миром. Солнце уже зашло. Летающий корабль все плыл через облака. Мы прибыли, дыхание и сердцебиение Сюэиня пришли в норму. Он осмотрелся и заметил, что корабль замедляется. Уважаемые эксперты, вы можете готовиться к приземлению. Мы скоро достигнем замка клана Лу, сказал один из пилотов. Мы уже прибыли, скоро начнется нападение на замок. Все начали потихоньку подниматься. Хоть у них и была одна цель, у всех были разные ощущения. Си Байжун впервые участвовал в такой опасной миссии, поэтому он и взял себе телохранителя из клана. Но все же он чувствовал беспокойство, но не проявлял его перед Цзинью. Тань Сюн был спокоен, ему было уже 160 лет, и он был уверен в себе. Лян Юн был настороже, его основной целью была защита молодого мастера клана Си. Это была первая миссия Цзинью, хоть она и беспокоилась немного, у нее был ясный разум. Сюэинь же был расслаблен. Что может навредить легендарному рангу? Он испытывал лишь любопытство. Сюэинь и остальные поднимались на палубу. С высоты они видели весь замок. Он был где-то в 300 метрах от них. Но из-за магических печатей корабль был скрыт от взора. Уважаемые эксперты, я использую магию для нашего сокрытия. Мы спрыгнем отсюда и проникнем в замок. Было бы отлично убить Лу Хуайжу по-быстренькому, сказала Цзинью.